Событие 26. Как всякий ирландец, я не люблю ирландцев. Джош Бернард Шоу. Оказывается, это для дублинцев обычное дело, смог. Принюхались. Романов же с Савиным и Якушиным проехали утром 6 июня до стадиона Далимаунт Парк и оценили, можно ли вообще играть. Фомин уговорил Якушина взять его с собой. Нужно же и с этого стадиона кусочек газона срезать. «Поймают тебя, артист, за этим воровством сорняков и побьют палками!» Махнул на него хитрый Михей, но с собой взял. Благо, в машине одно место свободное было. Что можно сказать о стадионе Далимаунт Парк? Челенков пару раз на нем играл и раза три был в качестве тренера. Стадион крохотный, и поле не сильно большое, и трибуны игрушечные. Поле при максимальных размерах 90 на 120 метров было 68 на 112. Не самое маленькое, но и не такое, как на «Динамо». Так еще оно чисто футбольное. И нет гаревой дорожки, что совсем уж маленьким стадион делает. Трибуны, как и в Стокгольме, со всех четырех сторон в виде прямоугольника сделаны. Всего в несколько рядов. Даже 10 тысяч болельщиков не разместить. А вот ровный зеленый газон Вовке понравился. И он, прикрывшись вертящими головами начальниками, кусочек с краю отрезал ножичком и в приготовленный мешочек сунул. Ну вот, теперь будет что изучать профессорам в Тимирязевке, которых Аполлонов к изобретению лучшего в мире футбольного газона подключил. По полю носились мальчишки, шла тренировка, соперников сборной СССР видно не было. И дым, что висел над городом, местным пацанам не мешал. Фомин и начальники покашливали время от времени, а местные носятся свободно. Директор, или как уж тут эта должность называется, вышел к русским и стал вопросы задавать. Кто, мол, такие и чего надо? Говорил по-английски. Челенков, когда бывал в Ирландии с командами разными, ни разу никакого ирландского языка не слышал. Все разговаривают на английском. Даже задавал вопрос нашему переводчику Фёдор тогда. Так тот рукой махнул только. Это они за свободу бьются со стервенением и по капле добывают ее, а за язык не бьются. Все разговаривают на английском, и только в деревнях немного ирландским пользуются, да и то больше половины слов английских. Именно поэтому Вовка спокойно стал из себя переводчика изображать. «Мы — это руководители советской делегации, ну, сборная СССР по футболу, приехали на отборочный матч чемпионата мира в Бразилии». «А, это вас завтра побьют наши ребята!» — обрадовался маленький мужичок в джинсах и вельветовой зеленой рубахе. «Побьют! У вас даже дышать нечем!» Покивал ему и тут же закашлялся Савин. «Не беда. Сегодня ветер. Обещали к вечеру, что переменится. Подует с юго-запада, и дыма почти не будет. Но вы правы, мистер. Летом от этой гари житья нет. Многие уезжают с детьми на лето в деревню. Завтра будет другой ветер, и дыма не будет», вычленил для своих из разговоров Амин и перевел. «Это хорошо, что вы побили шведов. Они много о себе возомнили, но наши парни вам не по зубам. Завтра наши парни не оставят от вас мокрого места. Переведи!» И зеленорубашечник рыжий гордо задрал нос. Челенков попытался пафос в переводе передать, думал, начальство засмеется. Оно брови сдвинуло и насупилось. Вовка закрыл глаза, пытаясь вспомнить, что он знает вот про эту сборную Ирландии из 1949 года. Ну, только что не поедет на чемпионат. Ах да, там еще скандал будет из-за того, что три или четыре игрока будут играть за обе Ирландии. Да и бог с ними. Ни та, ни другая сборная на чемпионат не попадет, даже со всеми своими шулерствами. Они просто слабые команды. «Финальный свисток покажет», — отрезал между тем Якушин. «Да у вас очень сильная команда. Мы просмотрели по газетам, как вы играете. Может, ваши парни сильнее, но мы будем бороться». С пафосного перевел на вежливый Фомин. «О, у вас умные тренеры!» Похлопал Вовку по плечу ирландец и позвал, махнув призывно рукой. «Пойдемте, я вам покажу вашу раздевалку!» Ирландец не обманул. Уже к вечеру ветер переменился, и дыма стало меньше. А утром 7 июня так прямо полной грудью можно было вздохнуть и не закашляться. Состав Якушин решил не менять. Тем, которым разобрались со шведами, решили и с ирландцами играть. Единственное, Конова заменили на Вальку Жемчугова. Это сам хитрый Михей молодого поставил. Вовка решил не лезть больше с советами к Якушину. О чем тут советовать, что Финляндия, что Ирландия — это команды в разы слабее сборной СССР. Уж если «Динамо» справилась с ЦДКА, то товарища с Изумрудного острова, соперник вполне по силам сборной, усиленной такими монстрами, как Бобров, Симонян и Пономарёв. Чего тогда у хитрого Мехия хлеб отбирать? Он тренер.